Потому для нас на данный момент самая страшная угроза – наши собственные семьи. Вот взять моего братишку, он ведь не со зла, а потому, что дурак малолетний, скажет, что его брат герой. А знаешь, сколько с фронта привез, станет мало того, что перечислять, может привести в гости показать или какие золотые часы притащить в школу хвалиться. Нужно еще и женский фактор учитывать. Молодые бабенки, что мужей дождались, могут начать обвешивать себя золотом. Браслеты, брошки, цепочки, колечки, как новогодние елки, и все маш лоб зеленкой к стенке становись. Вот если мы 80-90% трофеев разбросаем по рынкам до приезда семей, то проблем не будет. Через бухгалтерию любые суммы проведем, зарплаты и т.д. выплатим. Да и приезжать будут не в один день, предварительно высылая телеграммы, на каком вокзале и с какого поезда встречать. Следовательно, продаем товары, перетаскивая основной общак из комнаты в комнату, оставляя долю каждого для его семьи в виде тех же тканей, духов для жены и прочего барахла по мелочи. Как говорится в русской пословице, коготок увяз всей птичке пропасть. Если мне изначально только ради развернуть артель дали добра набрать и разрешили маленько спекулировать, теперь все кровно заинтересованы в спекуляции, ибо никто под расстрел не желает. Видя, что я весь в мыслях, ко мне обратился балагур Леха. Ты че грустишь, командир, все же порешали? Знаешь, а ведь мне в Смольном предложили поучаствовать в кооперативном строительстве жилья. Это как? Уточнил Хрипунков. Наверное, никак. Там надо в течение 3 дней деньги найти, первый взнос за квартиру 20% от стоимости жилья. Это сколько? Не отставал Хрипунков. Много, Леха, 10 000 рублей. Там жилье элитное, лифт будет, мусоропровод прямо на кухне, квартира шикарная, даже балкон есть. Так у нас 18 000. Леша, нас пятеро, надо 50, нам как бы не хватает. Командир, 3 дня говоришь, уточнил Сидоренко. 3, согласился я. Нам хватит. Глава 9. Чудеса 20 говика. Особая благодарность, Григоры. Это очень хороший человек, он помогает в развитии проекта. Благодаря таким людям книги пишутся куда быстрее. Спасибо тебе, дорогой друг. 3-й день пребывания в Ленинграде и 2-е утро в нашей собственной квартире решил начать с наведения порядка. Причем речь шла не о чистоте, ибо как всегда была суете по типу, кто первый встал, того и тапки. Пора было прекращать этот балаган с посещением туалета и доступом к праву помыться и побриться, ибо никакой очереди не было, а было лишь соревнование, кто обгонит соседа. Потому, дождавшись, когда все соберутся за столом, кстати, у нас был замечательный колбасный суп, благо рецепту научила бабушка Нюра, мы сидели, кушали и чинно беседовали, именно в этот момент и решил поднять интригующий меня вопрос. Некоторых удивит выбор блюда на завтрак. Ну так горожане вроде меня, особенно выросшие в 21 веке, предпочитают бекон, яичницу и прочие непотребства. Мы же были из селян, там пока печь растопишь, пока нагреешь сковороду и пожаришь яйца, надо уже обед начинать готовить. Потому чугунок с супом стоял в печи, особенно зимой и осенью, когда прохладно, он там томился. Итого на завтрак всегда были теплые щи или борщ, летом были зеленые щи, которые даже приятнее есть холодными, или окрошка. Я бы очень шокировал парней, предложив на завтрак яичницу или жареное сало. Хотя всему свое время, мы потихоньку становимся горожанами. Парни, доколе мы будем, как дикари, ходить в клозеты биться-бриться, как варвары? Это ты о чем, Степ? Поинтересовался Пашка. Туалет у нас один, потому если прямо кому не в моготу, тех пропускаем. А так предлагаю ходить туда по очереди. Утром мало кто рвется на горшок по-большому, верно говорю? Да, согласился Пац. Если кому крупную бомбардировку произвести надо, пропустим страдальца. А так смотрите, что получается. Встаем в одно время и организуем живую очередь в туалет. Первым идет дежурный по квартире. Это что за зверь такой? Воскликнул балагур Лешка. Дружище, нас уже 5 мужиков, а скоро семьи приедут. Вначале будем сами дежурить. А так дежурит комната семья. Не я против, как в армии, не хочу. Возмутился Хрипунков. Хочешь по уши в грязи жить? Он прав, Леха. Согласился Пац. Короче, сходили в туалет. Дальше по 2 мужика идут мыться и бриться. Продолжил я свою лекцию. Чего не бабы? Уточнил Сидоренко. Им это дольше делать. Пояснил свою мысль. Вечером у каждой комнаты 15 минут на душ, и того 1 час времени. Плохо считаешь, Абрамов? Нас 5 человек, откуда час? Это 1:15, поправил меня Сидоренко. Ничего подобного, Тарас, 5-я комната получает ванную в распоряжение на 1 час. Хочет, кто-то валяется в ванной за всю семью час и отмокает, а хочет, делит этот час на всех членов семьи. Семьи, пояснение, когда приедут семьи, жители коммуналки не будут принимать душ каждый вечер всей семьей. Только 1 человек на 15 минут, максимум 2 жителя комнаты на условные 7 минут времени. Такое не пугает жителей сел, где мыться порой получалось раз в неделю максимум. Обычная чистота для селян — нормальное состояние, но именно обычное, дабы вшей и гнид не было, а не гламурное, к какой в 21 веке привыкли из-за доступности душа, принимая утром и вечером. Ага, типа дежурная комната, уточнил Тарас. Не типа, а именно дежурная комната получает ванную в распоряжении на час. О ней убираться будет, мыть, потому могут сильно извозюкаться. Логично, согласился Пац. Остальные просто кивнули. Получится, только 1 комната раз в 5 дней отмывает квартиру, готовит еду на всех. Остальное время не надо заниматься уборкой и готовкой. Как быть со стиркой? Хозяйственный Сидоренко был в своем репертуаре. Мы артели, наши семьи будут работать в артели, по субботам у нас ПХД или парково-хозяйственный день. Все вместе отмываем, стираем и готовим, причем чуть с избытком готовим на воскресенье тоже. Воскресенье выходной. Вот в понедельник опять начинаем дежурство по комнатам. Про утро красиво расписал, а не утром как, днем? Спросил Леха. По потребностям. Нас тут не рота жить будет. Сомнительно, что все дружно на горшок побежим, а ванная свободная и никто не против. Так иди. Только днем мы обычно на работе, это будет все же для детей развлечение. Ну это-то понятно, согласился Хрипунков. Сегодня все дружно идете и снимаете деньги с вкладных книжек, у нас там на 5 ха за годы войны как раз побольше 100 тысяч накопилось, если я не путаю, а вы в панику впадали. Так сотка на 5-х и за годы войны и считай 500 000 на спекуляции, шепотом сказал Пашка Иванов. Ты еще скажи, сотка на 1 была, но снять нужно и взять запись и сделать запись о том во вкладной книжке. Я на дежурстве останусь, а как вернетесь с вашими вкладными, пойду и тоже все свои сниму. Зачем? Коротко спросил Пац. Кассирше скажите, у нас артель, и глава придет на артель счет открывать, для того снимайте. А я не понял зачем, заявил балагур Лешка. 18:00, что наторговали, тоже заберу и сделаю вклад. Если кто и подумает, откуда у меня деньги такие, то на вас сошлюсь, что не только мои средства, а 5 парней, что за годы войны накопили, плюс проценты на них капали. Да и 18, если что, объяснимы личными сбережениями и скинутыми трофеями. Я не договорил, меня перебил Сидоренко. Леша, ты шо дурный, если командир 100-150 тысяч припрет, с него спросит, могут в милицию отвезти, а так тю, да знают уже, в сберкассе придет командир, наши деньги и свои положить, нема никаких вопросов будет. А-а-а-а, задумчиво протянул Леха и заржал. Да он над нами издевается, подшучивает гад, воскликнул Пашка Иванов. Перехватил ложку по типу ножа и сделал несколько ударов ручкой ложки в бок Хрипункова. Тот в ответ схватился за бок и изобразил умирающего лебедя. Мы дружно заржали. Когда мы позавтракали и все ушли, то я взял ведро. Вот же ж, Пашке было сложнее, он прямо в раковине половую тряпку мочил и мыл, а мне уже ведро купили. Ну как мне, нам, стал отмывать полы. Несмотря на то, что квартира была просто огромной, успел протереть полы. Благо у нас было чисто после Пашкиной уборки, да и чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. С влажной тряпочкой пробежал и протер немудреную и немногочисленную мебель. Когда заканчивал, вернулись парни. Так, ребятки, я быстро в сберкассу, вы пока соберите, что вам на базаре потребуется. Помните, что делать. Ну так, на одном рынке не отсвечивать и особо толпой не ходить, держаться вместе, страховать друг друга, но типа незнакомы. Все верно. Сегодня золото минимум берете, по 1 золотой цепочке, часам, колечку или чему там на ваш выбор, упор, иглы для патефонов и швейных машин. Да по рулончику ткани захватите, типа вы обычные понаехавшие. Кто, кто? Удивился Пашка. Ну сейчас многие ветераны ткани продают, ну и пусть соседи видят, вы с тканями ушли, а не пустые, так сразу понятно, с каким золотишком или чем ценным утопали, когда руки пустые и возвращаетесь с полными сумками. Значит, мелкое, но ценное на рынок отнесли. Командир прав, согласился Сидоренко. Чего сидим? Пошли перетряхать запасы, выбираем, чего продаем. Я же убежал в ближайшее отделение сберкассы. Зайдя и дождавшись очереди в окошке, снял деньги и обратился к кассирше. Тут мои ребята были, снимали за все годы войны деньги, артель мы открыли, вот документы и печать, вот их вкладные книжки у вас обналичивали в кассе деньги. Да я знаю, по вам видно, вы не какой-то там уголовник. Фуф, девушка, я так рад, боялся, что подумаете, откуда у меня такие деньги. Были ваши, так смешно шутили. Да это Лёшка черт, он даже когда самые страшные бои были, и то всегда шутил. Быстро пополнив кассу артели, убежал домой, ибо парни не могли уйти на рынок, всегда, хоть кто-то из мужчин должен находиться в нашей квартире. Не прошло и получаса после ухода парней, как в дверь постучали. «Начинается», — подумал я, достал из-под кровати пистолет и подошел к двери. «Кто там?» «Телеграмма». Я задумался. Все верно, пока бегал по делам, отбил телеграмму матери, но могут быть и бандиты. Потому руку с пистолетом спрятал в карман широких галифе и открыл дверь. На пороге стояла девушка-почтальон, но это ничего не значило, урки были довольно ушлыми ребятами. Только она на меня особо не обращала внимания, взяв особым образом сумку, что она стала по типу столика в ее руках. «Молния, распишитесь». Ну я и расписался. Прочитал: «Выезжаю, дата и время прибытия поезда, подпись мама». Надо сказать, меня бы следовало отшлепать ремнем по попке, ибо применил запрещенный прием. Написал в молнии: «Ваш сын хочет видеть брата, вас, состояние тяжелое, срочно приезжайте, встречу, укажите дату и время прибытия». Армейский друг. Еще не изобрели, как в 21 веке, мошенников, которые звонят типа: «Ваш сын попал в аварию, отправьте денег или посадят». Запрещенный прием использовал, да безусловно. Мама, наверное, чуть не посидела, когда такая телеграмма, но без раздумий приедет вместе с братиком. Я же обещал сослуживцам, что выдерну свою семью в Ленинград, а раз обещал, сделал. Плевать, что там деревенский домик, и плевать, какое они добро там оставили, оно того не стоит. Пока жизни в селе нет и не скоро будет, а здесь все купим и все организуем. Потому, прочитав телеграмму, спросил: «Девушка, милая, а могу я ответ отправить?» «Ответ писать будете?» Почти в тот же момент, как спросил, я сказала она казенную фразу: «Да буду». «Выезжайте, встречаю, торопитесь, очень тяжел, хочет видеть брата». Почтальон записала, я тут же на месте оплатил телеграмму и потопал готовить обед, или правильнее сказать, ужин. Кстати, нужно с правильным питанием что-то решать, понятно, пока мы ничего не организовали в нашей жизни, только третий день живем в данной квартире и все делаем постепенно, но все же, скоро заработает артель, что тогда? Завтрак и ужин, ведь война, войной, а обед по расписанию. От нечего делать после приготовления пищи, сел читать газеты, да парни их целую стопку притащили. Причем не потому, что прямо такие книголюбы или как называют тех, кто любит читать газеты, до изобретения туалетной бумаги еще очень далеко, да и толку, что она появится. Далеко не все ее сначала смогут себе позволить, а затем будут считать адекватным тратить на туалетку деньги. Во всяком случае, в США был такой классический сериал «Женатые с детьми», где главный герой – нищий продавец обуви. Так вот, одна из его основных мыслей, можно сказать, мечта идиота Т.К., он очень недалекий мужчина, хорошая и дорогая туалетная бумага на халяву. Использует же он газеты, ибо туалетная бумага – непозволительная роскошь. На этом даже особый акцент сделан, когда он с газетой под мышкой уходит в туалет. Это в СССР, когда появлялась туалетная бумага, ее скупали связками рулонов, у людей были деньги. В США в 80-е годы простые работяги себе такую роскошь позволить не могли, хоть и валялась она на полках, пылилась. Это как в мое время есть в продаже черная икра, иди, да купи. Только очередей я за ней не замечал, ну нет у людей денег на такие покупки. Это я к чему? Парням в целом плевать на чтение газет. Понятно, от скуки могут взять, как я сейчас, полистать, прочитать какую статью. Вот только данная стопка была принесена, дабы распустить ее на лоскутки и положить в туалет, или как говорит Пашка Иванов, если по-научному, ватер-клозет. Потому, прочитав одну из газет от корки до корки, весь выпуск данной газеты стал складывать и острым как бритва лезвием ножа отрезать полоски от газеты. Дежурство никто не отменял, хотя я и был главой артели, у нас демократия, мать ее, етить за ногу и по голове кочерышкой. Однако чтение газеты все же заняло времени. Почти сразу, после пополнения запаса газеты, ибо это уже не совсем газета была, а бумага для понятных нужд, явились мои архаровцы. Веселые, надо отметить, значит, сумели распродать товар, что взял на руки. Парни, сегодня отпрашиваюсь с дежурства, завтра мои приезжают. Да чем речь? Поздравляю. Нема вопросов. Конечно, подменю, ты все убрал, заявил Леха. Ну тогда Леха на дежурстве, а мне нужны деньги и мотоцикл. Леха, поможешь люльку присоединить? Куда собрался? И запоздало. Конечно, помогу. Сюрприз вам понравится. Остальные чего стоим, кого ждем? Берите еще барахлишко и на барахолку. Мы же быстренько с Алешей спустили мотоцикл вниз, затем присоединили коляску. Лешка пошел в квартиру на дежурство, а я уехал в прогресс. Радио, благо денег с наших торговых операций опять было непозволительно много. Всяко более 2000 рублей. Приехав по нужному адресу, сразу зашел в контору. Если кто-то скажет, какой смелый бросил мотоцикл на улице, разгул бандитизма и угонит. Хрен вам, кто угонит. Дело в том, что мотоциклы и тем более автомобили мало, кто вообще умел водить. Тогда может возникнуть вопрос, а зачем мы их в квартиру затаскиваем? Ну так умеют их водить и урки в том числе. Одно дело, на полчаса появился бесхозный мотоцикл на улице, другое — три мотоцикла целыми ночами без охраны стоят. Ибо сначала надо этот мотоцикл заметить, как бы не было много криминального элемента, да не везде он был. Далее требовалось найти в банде человека, который может управлять мотоциклом. Затем выдернуть его с места, где он на тот момент находится, приехать, а тут уже клиент может погрузить телевизор и банально уехать. Другое дело — классика. Ночь, фонарь, аптека. Брошенную на улице технику, если не в первую, то во вторую ночь точно угонит. Потому особо не торопясь и, понятное дело, одновременно не затягивая, поймал первого же человека в конторе. «Мне нужен телевизор, вчера у вас был, цены знаю, за 2000 рублей, не трофеями, все проводим через кассу». «Верно, молодой человек, открыли артель, а вы меня помните?» «Приятно, да открыл». Так за милой беседой мы оформили покупку, мне даже помогли донести телевизор до коляски моего мотоцикла и погрузить, крепко закрепив его веревками, дабы не вывалился на какой кочке. Правда, я совсем не собирался гнать. Техника очень хрупкая, телевизор ламповый, можно в момент любую лампу стрясти и все не будет показывать, нужно обращаться крайне нежно, как с барышней. Потому я и взял телефон «Прогресс» с радио на случай вызвать мастера. Каково было мое удивление, когда мужчина мне предложил: «Если желаете, за отдельную плату поеду с вами, помогу подключить и настроить. Буду вам благодарен». «Это разумеется, услуга не бесплатная, с вас 500 рублей». «Договорились». «Через кассу? Зачем? Можно просто лично мне». В итоге продавец сел мне за спину на мотоцикл, так мы и доехали до дома. Естественно, попросил его подежурить возле моего пепелаца, смотался до Лехи, который спустился вниз, охранять наш БМВ. Мы же с мастером поднялись наверх и занесли покупку. Я принял решение установить телевизор на кухне. Нужно понимать, телек очень серьезная и дорогая покупка. Мы просто не можем пока купить 5 штук и поставить каждому в комнату. Причем не потому, что у нас нет денег, деньги как раз не проблема. Вот только ненужное внимание мы к себе привлечем. Одно дело, парни вернулись с фронта, продвинутые с деньгами и трофеями, и купили себе телевизор, а другое — что-то не по статусу шикуют и покупают в каждую комнату. Потому и решение ставить телевизор на кухню было логичным и правильным. Это не мизерная кухонька в хрущевке, когда-то квартира принадлежала какому-то солидному господину, до того, как стала коммунальной. Потому название «кухня» неверное. Правильнее говорить «кухня-столовая», что, кстати, крайне удобно для коммунальной квартиры, где у каждой семьи отдельный стол, шкаф для хранения посуды и т.д., по типу табуреток. Мы же за годы службы привыкли к общаку. Потому шкаф для хранения посуды один, стол один, шкаф для еды один. Более того, я пока не обсуждал, но, возможно, поставим длинный стол и будем всей толпой обедать в столовой, места разместиться достаточно. Ну и, естественно, где смотреть телевизор? Там, где все семьи могут угнездиться. В нашей огромной кухне-столовой. Оно, конечно, жителям панелек и тем более хрущевок такое кажется невероятным, но те, кто видел настоящие коммунальные квартиры старого жилого фонда и сколько туда столов, газовых плит, раковин с водой влезает, легко поймут. Подобные крупные кухни есть и в советском строительстве, если зайти в какую общагу. Потому такому решению рабочий с «Прогресс» с радио не удивился. Да и телевизоры сейчас все же редкость даже для Москвы и Ленинграда. Зачастую на просмотр фильма могут в комнату набиться все соседи по коммуналке. Причем и выгнать как-то некрасиво. Потому решение сразу ставить один телевизор для всех, а как результат к тебе в комнату не набегут саранчи и соседи, не удивляло. Тем более, как бы вежливо и прилично соседи себя не вели при просмотре фильма, но только набег 10-20 человек в одну, пусть даже большую комнату, заставит тебя после такого убираться в ней. Далее я расплатился с мастером, собрал чемоданчик с инструментом, спустился к Лехе и мы, отсоединив коляску, таки загнали мотоцикл в коридор. «Че ты за хрень притащил?» – спросил Лешка Хрипунков. «Это не хернь, а телевизор, понимать нужно. Радиоприемник что ли? Ничего не пойму». Крутился Леха вокруг. «Говорю, телевизор. Как включить? Я тебе говорил включать, все придут, тогда включим. А это че такое увеличительное стекло какое-то и на стекло направлено? Это чтобы лучше видеть. Чего видеть черное стекло? Леха, поверь, тебя удивит, что ты увидишь. Надо сказать, я планировал для всех парней сделать сюрприз. Они концепцию кино знали, хоть и жили в селах. Кинопередвижки и до войны в села приезжали и на фронт, конечно. Ибо фронт он разный. Идиот, кто думает, что люди с 41 по 45 только на передовой были. Была ротация, отводили в тыл отдохнуть, помыться, посмотреть кино. Да и тыл он бывает разным. Например, тыл батальона, где, надо сказать, не самый большой офицер и начальник сидит. Есть тыл полка, ибо командир полка не на передовой в атаку роту поднимает, и он куда дальше, чем тыл батальона. Имеется и тыл дивизии, там фактически уже мирная жизнь ТК, достаточно далеко от фронта. Вот во время ВОВ отводили солдатиков отдохнуть от кровавой мясорубки, самой страшной за 20 и краткое век. Там и приезжали кинопередвижки и бесплатно показывали кино. Потому я и хотел сначала своим парням устроить сюрприз, но опять же, чтобы они чуть привыкли к телеящику. Завтра же мать приезжает с младшим братишкой. Вот им наглядно продемонстрирую преимущество городской жизни над проживанием в селе. Одновременно пусть парни произведут впечатление бывалых горожан. Понятное дело, из нас село, так и прет, и для коренных ленинградцев это очевидно. Вот только среди таких же селян, мы, почитай, и за горожан прокатим. Чуть пообтесались в полуразрушенном городе Германии за полгода, понятно, в Ленинграде мы и недели не живем, так, что именно тут никаких особых навыков не приобрели. Смешно сказать, ребята часто заходят в туалет или ванную и забывают включить свет. Это для меня, горожанина из 21 века, на уровне инстинктов. Мы как бешеные собачки Павлова надрессированы щелкать выключатели. Как такое проверить? Отключить свет в щитке, скажем, на выходные. Затем пообещать себе ходить в туалет без света ТК, он отключен. Желательно при этом сесть кушать арбуз или пить пиво с друзьями, чтобы не только хозяин квартиры, но и друзья часто бегали в туалет. Потом поинтересоваться ТК, все знали, электричество отключено. Сколько раз они щелкнули выключателем, идя к Белому трону. А это всего лишь один из рефлексов, к которому приучили горожан. Потому сельский паренек, тем более середины 20-го века, очень хорошо виден жителю мегаполиса. Однако Леху я легко отвлек, объяснил, что завтра приезжают мои. Потому выбрал из трофеев, что оставляю себе и своей матери с братом. Остальное мы перетащили из моей комнаты к ребятам. Когда закончили, явились наши барыги и снова принесли деньги. Этот злой и нехороший человек не дает мне телевизор включить. Сразу наябедничал Леха. Че такое телевизор? Сразу заинтересовался Пашка Иванов. А я знаю, уехал куда-то, притащил этот гроб и на кухне бросил. Не трожь, говорит Леха, не включай, вот вас ждали. Интересно, сказал Пац, жрать нам дадут? Перевел диалог в конструктивное русло Сидоренко. Я же, дабы не вступать в контры, сказал, кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Парни, даже не помыв руки, отправились питаться на кухню, и там увидели его. «Включай, ну включай же», – потребовал Пашка. «Учись, Леха, Пашка, считай, что городской знает, жрать надо под телек», – прокомментировал я. Далее подошел и включил телевизор, но там были лампы накаливания, потому вначале ничего не произошло. Потом пошли помехи и появился звук. Надо было слышать ликующие голоса Лехи с Пашкой, когда те, присмотревшись к помехам на телевизоре, увидели картинку. Прогрелись лампы и стало лучше видно в кинескоп. Особенность работы ламповых телевизоров, даже суровый Пац и Сидоренко не сдержались от эмоций. «Это что, у нас свой кинотеатр тепереча?» – выдал вопрос Пац. «Не, откуда картинка из кинотеатра?» «Не, ты толком объясни, командир, чай не тупые, поймем», – попросил Сидоренко, немного обиженно. «Парни, ну кто видел радиоприемник до войны?» – послышались голоса, что видели. Ну вот это телеприемник, он ловит сигнал станции и показывает картинку и передает звук. Значит, мы можем много фильмов на разных каналах смотреть? Нет, парни, только Москву смотреть можем. Был в Ленинграде свой канал, да в войну закрыли, надеюсь, скоро откроют. Пока один у нас в стране канал, жаль, высказался Пац, да все равно очень здоровски, выдал Иванов. Лёшка, ну хоть ты им скажи, а я говорил, дай посмотреть, а он гад вас заставил ждать. Снова пожаловался Хрипунков, состроив умилительную рожу, что все заржали. Хватит ржать, дайте кино посмотреть, потребовал Сидоренко. Мы смотрели все, до конца эфира, а затем отправились спать. Причем подозреваю, если бы вещание не закончилось, парни бы продолжали сидеть и пялиться в мизерный экранчик за увеличительным стеклом. Глава 10. Воссоединение с семьей. Особая благодарность, Григоры. Это единственный очень хороший человек, а один помогает в развитии проекта. Благодаря таким людям книги, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Доброе утро, Ленинград. Нам надо до обеда очень немало сделать, ведь именно сегодня придет поезд с моими родными. По случаю такого праздника у нас очень короткий день и да, меня запрягли, ну как запрягли с учетом, что вчера был вынужден отпроситься с дежурства, сегодня сам на себя возложил роль дежурного и перемыл все полы, посуду и протер мебель, которой у нас очень немного, но все относительно. Надо понимать разницу середины 20 века и века 21, из которого я прибыл. Сейчас комнаты куда как свободнее. Для примера, у меня была очень большая личная комната. Возле камина жил крайне богатый господин до превращения в коммунальную квартиру. Я ширмами отгородил типа комнату, где установили кровать для моей мамы. Вот с братом у нас стояла одна кровать, металлическая, армейского типа или проще говоря двухъярусная. Понятно, он малый, ему на втором ярусе спать. У мамы в комнате, огороженной ширмами, крайне мало места, потому для личных вещей только комод влез. У нас с братишкой есть стол, на нем лампа, пускай делает уроки при электрическом свете и, понятное дело, шифоньер. Понятное дело, его нельзя назвать нашим с братишкой, хотя есть и наши полки и вешалки, он общий на всю семью. Вот и вся мебель в моей достаточно огромной комнате. У моих парней ситуация примерно аналогичная. Разница лишь в том, что далеко не везде камин стоит. Для примера, у пацана комната в форме буквы «Г». Зачем сделан такой аппендикс, можно только догадываться. Возможно, была задумка на гардеробную, или она даже существовала в свое время, но деревянную стенку или дверь, что там было непонятно, снесли или просто разобрали и сожгли в годы блокады Ленинграда. Только факт остается фактом, по меркам середины 20 века у нас настоящий дворец. Если же судить по тому времени, откуда я прибыл, какой-то барак и мебели, считай, и нет вовсе. Как всегда за завтраком, после того как закончили водные процедуры, мы не просто питались, но строили планы на день. Нужно понимать, Леха и Пашка, получилось, уже отдежурили. Я в некотором смысле тоже, с учетом, что второй день полы драил, тем более моя мама и братик приезжают. Если бы не коллективизм и прочее, мог бы вообще сказать нафиг с пляжу. Каждый бы из моих парней понял и проникся. Дескать, ладно, забыли про дежурство, только время сейчас другое. Люди мне хотят помочь, но и я должен с пониманием и уважением помогать народу в ответ. Это тебе не дедовщина армии 90-х, а, где сержанту полы мыть ни по сроку службы, ни по понятиям не положено. Итого сегодня очередь Сидоренко заступать. Забавный он мужик, хороший, хозяйственный. Когда еще знакомились, Тарас представился, как Сидорович, не знаю, отец ли Сидор, есть ли вообще такое имя на Украине, или поляк и просто переделка отчества. Только мы тогда его спросили, как не путать его имя и отчество, на что он примерно и ответил, что какая разница, и так по отцу получается. Учитывая его хозяйственность и расторопность, было принято решение оставить Тараса дома на хозяйстве, готовиться, да и готовить разные блюда для встречи дорогих гостей. Надо понимать сельский менталитет меня и моих друзей. Когда гость в доме, обязательно нужно накормить. Причем даже если ему уже кусок в горло не лезет, предлагать добавки и новое вкусное блюдо откушать. Причем если ты в гости у селянина не просто так, а в роли долгожданного гостя, тебе все скормит. Даже тарелки, из которых ты ел, да еще рушник расшитый, что на печи висел, предложат откушать. Короче, никто не успокоится, пока ты не лопнешь, деточка. Не дай бог ты гостях чего похвалишь. Обязательно подарит, даже последнюю рубаху, еще обижаться будут, если не принимаешь. Гостить в селе у друга приятно, но это очень тяжкое испытание. Итак, Сидоренко Тарас Сидорович оставался на хозяйстве, готовить разное, а мы будто не старую женщину ожидали с молодым пареньком, а роту оголодавших солдат, продуктов натащили вагонной махонькую такую тележку. Но никто не отменял наш маленький бизнес, потому пац должен был уйти на рынок скинуть разное барахлишко, пусть без фанатизма и по мелочи, а вот наша троица Леха, Пашка и естественно я отправиться на вокзал, встречать гостей, на что балагур Лешка и заявил, может я на подхвате у Сидоренко останусь, вдруг чего не хватит, он действительно боялся упасть в грязь лицом, Леша чего не хватит-то, всего с избытком, нам потом неделю доедать, ну а зачем нас трое, не унимался Хрипунков, так на двух мотоциклах поедем, мы с Пашкой встречать пойдем, а ты мотоциклы посторожишь, думаешь так много гостинцев привезут? Поинтересовался Тарас, зная мою маму и зная сколько я ей отослал, она не нуждается, потому много привезет, ответил на вопрос Сидоренко, помолчал и продолжил, только не в том дело, ехать на одном мотоцикле вдвоем удобно будет в одну сторону, затем назад уже вчетвером возвращаться, да узлы с гостинцами, будет очень неудобно, бери два, высказался Пац, он у нас был молчун, но всегда четко по делу говорил, вот и беру два Николя, маму надо в коляску посадить, так ей удобнее будет, братишка пусть в коляске сидит на соседнем мотоцикле, его если сзади посадить еще чего доброго свалится, это почему, уточнил Пашка Иванов, да такой же как ты, только капельку помоложе, вы друг другу понравитесь, подколол я Пашку, почему свалиться, все же пытался добиться своего Иванов, такой же почемучка как ты, будет по сторонам глазеть, он в Ленинграде никогда не был, вот и упадет, нет, пусть лучше в коляске едет, а я уж к кому сзади подсяду на мотоцикл к тебе или к Лехе, но лучше к тебе, чего не ко мне, даже чуть обиделся Леха, буду за Пашкой следить, чтобы головой не крутил и придерживать, вдруг он как мой братец решит с мотоцикла упасть, все заржали, нам реально было не надо очень острых и сильных шуток, не знаю, когда эйфория от осознания, что мы победители, что пришла победа нас отпустит. Хотите верьте, хотите нет, но самый мощный наркотик, что я знал, причем воздействует не только на нас. Прохожие беспричинно улыбаются на улицах. Достаточно идти и подмигнуть девушке и она улыбнется. Более того, некоторые незнакомые девушки могут тебе подарить улыбку, просто подмигнуть или даже показать язык. Люди реально верят, еще немного. Еще чуть-чуть и настанет эра милосердия и всеобщего счастья. Жаль, что мы это потеряли. Там в 21 веке неплохо зарабатывал, были у меня разные девайсы, о которых здесь даже не мечтают. Автомобиль, который комфортнее и круче тех, на которых даже сам товарищ Сталин ездит, но вот такого ощущения всепоглощающего счастья не было. Купишь какую-то цацку, порадуешься максимум день и все, снова серые будни. Порешав все организационные вопросы, спустили мотоциклы и поехали встречать моих родных на вокзал. Надо сказать, я немного боялся этой встречи, как нашкодивший школьник. Стою, как дурак, боюсь в руках охапка цветов. Вот выходит пассажир из вагона, один, другой. Вот она, моя мама неуверенно оглядывается и спускается на перрон. Сразу видно женщину из села, на ней платок повязан, как его только в селе повязывают немолодые женщины, одета в женскую фуфайку. Кстати, для 21 века такое непонятно, но до фуфайки даже в середине 20 века продавали унисекс. Но женщины даже в селе остаются женщинами. Есть рабочая фуфайка, она, понятное дело, не украшается, а есть на выход, например, для поездок в город. Ее отдают мастеру, который сейчас есть в каждом селе. Тот для начала ее приталивает, затем при наличии ткани сверху ее обшивают этой самой тканью, считается шиком и блеском, когда ткань немного переливается и блестит. Надо иметь очень прямые руки и навык шитья, дабы казалось только из этой ткани сшита телогрейка. Затем воротник, понятно, у многих он банальный, из кролика или зайца, у мамы лиса чернобурка, не просто так я стоял в Германии, да и ткань, черный бархат. Она стоит и принимает узлы, надо понимать, их подает ей мой младший братишка. Мы воевали или где? Пусть и не разведрота, но иногда приходилось немца брать в ножи, потому незаметно даже для самого себя, перехожу на крадущийся шаг, оказываюсь сзади мамы, лицо прячу в букете цветов и говорю, мама, больше сказать, что-то просто не хватает сил, меня душат слезы, рыдаю, как ребенок, пристало ли ветерану войны, награжденному медалями, орденоносцу с двумя нашивками за ранения, одна из которых за тяжелое, рыдать, как ребенок. Не знаю, наверное, не так себе будут представлять суровых победителей в 21 веке, но мы такие, как есть. Никто не осуждает меня за мои слезы. Наоборот, боковым зрением вижу одобряющие, уважительные взгляды. Народ понимает и отчасти разделяет наше маленькое семейное счастье, когда после страшной войны встретились мама и сын. Мама слышит мой голос, моментально его узнает и вздрагивает от неожиданности. Она оборачивается и с криком: «Сынок, живой!» бросается ко мне на шею, цветы забыты и брошены под ноги. Мы стоим и рыдаем. Из вагона выпрыгивает братик, он растерянный, не знает, что делать, только лишь иногда говорит: «Мама, не плачь, не надо, люди смотрят». Сережа не знает, куда себя деть, ему одновременно хочется обнять брата, которого он почти 5 лет не видел, успокоить маму и выглядеть солидным парнем, так-то ему 13 уже взрослый. К нему подходит Пашка Иванов, протягивает руку: «Павел, друг и сослуживец твоего брата, Серый, ой, Т.Е., Сергей», поправляется братишка. «Будем знакомы, Серый, значит Сергей. Давай вещи донесем, нас транспорт ждет, носильщик». Сразу переходит к делу Пашка. Естественно, появляется носильщик с тележкой и загружает вещи в тележку. Серега и Пашка начинают двигаться к выходу с вокзала, за ним тележка с вещами. «Мама отстраняется от меня. Мне писали телеграмму, ты ранен, ждешь нас с братом». «Нет, я просил не так писать, на почте перепутали. Вот телеграмма, мол, не выезжайте, торопитесь, очень тяжел, хочет видеть брата», — говорит ничего не понимающая мама. «Сокращение неправильно прочитали, мне было очень тяжело без вас и дохотел тебя и брата увидеть». А до этого и снова достает телеграмму, мол, не ваш сын хочет видеть брата и вас, состояние тяжелое, что это, все правильно, хотел вас видеть, даже в запой от тоски ушел, очень тяжко было на душе. Сходу вру маме: «Но ведь вы приехали, теперь все будет хорошо». Пожалуй, мои отмазки очень корявые. Только мама настолько рада и счастлива от встречи, и что я живой и здоровый, что критическое мышление отказывает, и она их принимает. Очень не хочется ей скандалить. «Ой, а цветы?» — вдруг спохватывается она. «Забудь, мама, я тебе еще лучше букет куплю». Мы выходим с вокзала к месту, где нас ожидает Леха и 2 мотоцикла. «Ух ты, мы на мотоциклах поедем», — восхищается младший братишка. «Ты думал, командир вас пешком поведет?» — уточняет Пашка Иванов у своего нового друга. «Думал, на трамвае или метро», — отвечает Сережа. «Садись в коляску, ленинградец, еще накатаешься на метро», — говорю братишке, и он одним прыжком, как могут только дети, запрыгивает в коляску. Я же помогаю сесть маме в коляску мотоцикла, на котором приехала Леша. Пока я занят, Леха и Пашка принимают вещи и практически заваливают ими моего младшего братишку. По понятным причинам в коляску, где сидит моя мама, ни одного узла с вещами не грузит. Когда мы рассчитались с носильщиком, даю команду: «Поконим». Мои парни стремительно занимают места за рулем БМВ, несколько секунд и мотоциклы трещат своими моторами. Не желая далее тратить время, сажусь сзади Лешки Хрипункова, протягиваю руку и беру маму за руку. Мотоциклы стартуют, мы так и едем. Я, кстати, не в очень удобной позе, но разве это имеет значение? Мама держит мою руку 2 руками и поглаживает ее. Иногда осматриваюсь по сторонам. Я был прав. Братишке не сидится на месте, он крутит башкой, будто хочет все не просто увидеть, а запомнить навсегда. Учитывая, что движение на дорогах Ленинграда осенью 1945, можно сказать, нулевое, а понятия пробок даже не существует, мы довольно быстро приезжаем к нашему дому. Мы вместе с мамой и Сережкой уходим в дом, а Лешка и Пашка остаются возле мотоциклов. Мама удивлена, увидев лифт. Затем мы поднимаемся, но не выражает эмоций публично при детях. Младший братишка, наоборот, прямо говорит: «Здоровски, на мотоцикле покатался, на лифте покатался, приедем в колхоз, нам все с тобой будут завидовать, брать, а мы на метро покатаемся перед тем, как домой поедем». Не успеваю ему ответить на кучу вопросов и почему, как оказываемся у двери квартиры, звонок. «Здоровски, можно я тоже покручу?» — просит брат. «Покручу». Электрозвонки далеко не сразу вошли в моду. Изначально стояли звонки, которые требовалось крутить. Принцип работы чем-то напоминает звонок на велосипеде. «Крути», — разрешаю я. Дверь открывает Сидоренко. «Здравствуйте, Тарас», — представляется он. И тут же предлагает: «Проходите». Мама немного растеряна, потому беру инициативу в свои руки. «Тарас, это моя мама Ольга Васильевна, а это Сережка, братик, он, услышав такое и все же пообтесался в Германии, выдает почти городское. Очень приятно познакомиться, для вас просто Тарас Ольга Васильевна, затем по-простому щелкает братика слегка по носу, а тебе дядя Тарас, так говорит Сережке, сразу обращаясь ко мне, наши внизу, да с мотоциклами, помоги им и вещи занесете, нема вопросов, командир, отвечает Сидоренко, и убегает вниз, мы проходим в коридор, помогаю маме снять фуфайку и вешаю ее, потом присаживаюсь на одно колено и снимаю сапоги, когда мама разулась, подаю очень теплые, практически плюшевые тапочки, что привез ей из Германии. За это время Серега уже разделся и повесил свою фуфайку, разулся и пошлепал в квартиру. Назад, тапки обуй обалдуй, требую я. Он обиженно возвращается и одевает на ноги тапочки. Я же быстренько скидываю сапоги и, одев тапки, говорю: сейчас я покажу нашу комнату, провожу маму и братика в мою, а теперь нашу комнату. Снять верхнюю одежду я не успел, потому офицерскую шинель расстегиваю на ходу. Показываю кровать мамы, что за ширмой, ее личный комод. Братишка сразу упал за письменный стол и, разобравшись, как это делать, стал щелкать выключателем настольной лампы. Он очень увлечен, пожалуй, больше, чем дети, которые играют в компьютер. Я начинаю рассказывать и показывать их новые личные вещи. Остальное, что надо, купим. Сынок, мы не возвращаемся в наш колхоз, задает вопрос мама. Нет, мамочка, мы будем жить здесь. Ура! Восторженно орет Сережка. Пока мы разговаривали, я снял шинель и повесил ее на вешалку, которая прибита к входной двери нашей комнаты. Видно, соседи не очень дружно жили в данной коммуналке и боялись личные вещи оставлять в общем коридоре. Только мы с парнями воевали вместе, у нас крыс нет. Слышно, как шуршат наши парни. Заносит гостинцы от мамы, оставляя их в коридоре. Я не трачу времени даром, показываю туалет и ванную. Затем маме предлагаю помыться с дороги. Отправив ее в ванну, выдаю туалетное мыло, шампунь, полотенце и шикарный халат с драконами. Этот не из наших трофеев, японских, но на рынке все можно купить. Показав, как регулировать воду, мы уходим с братом затащить вещи в нашу комнату. Разговариваем обо всем и ни о чем. Парней еще нет, понятное дело, они сейчас отсоединяют коляску от мотоцикла. «Сережка, у меня для тебя подарок», — говорю я. «Какой?» «Вот, я вытаскиваю из штанов складный нож, мечту любого мальчишки из 1940-х, ерунда», — вдруг говорит брат. «Вон Вовке брат настоящий пистолет подарил». «Ну и дурак», — говорю я одновременно о его приятеле Вовке и его брате-фронтовике. Пока беседуем и мама моется, парни затаскивают коляску и мотоцикл. Почти все в сборе. Звучит звонок, значит, пришел пац. «Как дела, Николя?» Интересуюсь у нашего торговца. «Все получилось», — коротко и с понятием отвечает белорус. «Серега, пошли, поможешь накрывать на стол», — потребовал я. «Мы накрываем на стол, многое наготовил Сидоренко, а еще больше мы просто купили. Для примера, крабы, которые так активно продвигают при Сталине и очень не любит народ, бутерброды с красной и черной икрой, что снова народом не очень уважается. Зато бабка, традиционное белорусское блюдо в тыкве, воспринимается на ура. Отдельно на тарелках нарезки, сыры, колбасы, сало. Центр стола украшает супница с так понравившимся нам в Германии колбасным супом. Есть соленые огурчики и помидорчики, кроме того, обязательная мятая картошка. Понятно, по случаю приезда гостей выставлен алкоголь, учитывая, что за столом будет женщина, красное рейнское вино. Парни же, приехав в Ленинград, предпочитают водку. Шнапс их еще в Германии достал. Для Сергея стоит лимонад. На столе есть и квас, только лимонад — мечта сельского мальчишки, которую он редко пробовал, особенно в военные годы. Младший братишка, закончив помогать нам с сервировкой стола, все же спросил: «Это у вас радиоприемник стоит?» — указав рукой на телевизор. «Нет, серый, это телевизор», — заявил его первый лепший друг в Ленинграде Пашка Иванов. «Что такое телевизор?» — спросил серый. «Это, брат, куда лучше, чем радиоприемник», — сказал балагур Леха. «Да ну вас, что может быть лучше радиоприемника? Телевизор», — веско сказал пац. Но в данной ситуации это прозвучало комично, хотя он ничего глупого и не сказал. Однако все парни заржали. Сережка же, подумав, что смеются над ним, покраснел. Если бы не сельское воспитание, когда могут банально уши надрать, если хамишь взрослым, он бы, наверное, сбежал из-за стола. Под этот смех и вышла моя мама. Ну, настоящая горожанка. Она не просто помылась и одела халат, но намотала полотенце на волосы, как это не принято еще в селах по понятным причинам. «Мамулька, заходи, садись, кушать подано. Они какой-то телевизор придумали». Наябедничал Сережка. «Мы же только вроде отсмеявшись стали ржать с предположения, что это мы телевизор придумали-то и изобрели. Однако за стол уселись, зазвучали тосты. Первым был, конечно, за победу. Затем, когда все более или менее наелись и выпили, начались простые посиделки, разговоры за жизнь. Ребята, да и мама с братиком просто пробовали различные деликатесы, но уже не утоляя голод, а так ради вкуса. «Брат, а как там на фронте?» – спросил Сережка. «Да там по-разному было, братишка». Я чуть захмелел и потому ответил расплывчато. «Но вот у тебя и твоих друзей награды, а есть трусы без медалей». Очень категорично, как подросток, сказал брат. «Награды, парни, действительно в честь праздника, приезда матери друга одели награды, как и сам ГГ нашел время и сбегал одеть, но достаточно орденской планки. В то время любой уважающий подросток мог ее читать. Не знаю, что на меня нашло, но точно не болезнь всех попаданцев, ибо я не собирался становиться поэтом или перепеть чьи-то песни, просто начал декламировать стихи в ответ на вопрос брата, ибо был пьян от ситуации. Мамы рядом, да и алкоголь. Вначале было слово и трубки прохрипело, высотку удержать любой ценой. Ну вот и танки в поле, и вдруг мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что в поле за спиной. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и 7 гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках. Здесь и ниже отрывки из стихов на песню «Четвертый день войны» Виктор Третьяков. Как-то так, брат, они те, кто погибли в первые дни, без медалей и орденов они трусы. Нет, Сережка был подавлен. Парни на меня смотрели и было понимание в глазах, тем более с Пацем и Сидоренко мы прошли летнее отступление 1941. Потому Леха решил сменить тему. Чем мы не как горожане сидим, командир, включай телевизор. Я встал и включил. Понятное дело, вначале он на младшего брата и мать не произвел впечатления. Еще бы, просто радиоприемник. Только вначале пошел звук и помехи, а затем случилось чудо. Причем оно могло шокировать не только селян, даже жители Москвы и Ленинграда. Далеко не все имели телевизор и даже не все его смотрели в домах культуры. Но помех стало меньше и меньше. Кинескоп прогрелся и стало отчетливо видно картинку. Я же сидя, во мне было эти две жизни в моей одной душе. Потому тихонечко только губами перебирал слова, собой прикрывших родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Вслух я эти слова уже не произносил, но только мама, или прочитав по губам, или просто ощутив сердцем мое состояние, положила свою руку мне на руку. Я понял, трудности остались так, а здесь начинается новая счастливая, мирная жизнь. Если кто-то против, я просто перегрызу горло за счастье своей мамы и брата, за счастье своей семьи. Глава 11. Бытовые вопросы. Особая благодарность. Григоры, Ольга Рубацкая, НДВ 1984, Гвалт. Эти четверо благородных сердец, не просто замечательные люди, но и меценаты, что помогают развитию литературы. Благодаря таким людям, развиваются цивилизации и человечество шагает далеко вперед. Лежа в окопе, я видел, как на меня едет тройка, против танка не оставалось никаких средств. В панике осмотрел окоп, только мертвые, даже нет бутылки с зажигательной смесью. За танком семенили враги в уродских мундирах мышиного цвета. Опять наступают мыши, крысы захватят мир. Беру в руки винтовку, осталось только 7 выстрелов, точно знаю, что 7. Тройка, модель танка Panzerkampfwagen 3. А не 3 танка. Очень старательно прицеливаюсь, идут последние секунды моей жизни. Выстрел. Готов. Хорошо. Дорого вы, суки, заплатите за жизнь советского сержанта. Терпение, еще несколько десятков секунд жизни у меня есть. Старательно выцеливаю. Выстрел. Готов. Не надо торопиться, а в мыслях прощай, мама, прощай, родной дом. Вот закончились 6 патронов. Последний, для себя, нет, суки. Последний вам. Выцеливаю. Повезло, вязаный погон, офицер, сука, выстрел, готов. Вот и все, нет патронов, а тройка все ближе. Бежать из окопа смерть, срежет очередью. Танк нависает над моей траншеей, падаю вниз, головой к земле, кругом земля. Танк вращается, он закапывает мою могилу. Кричу от ужаса. Братик, братишка, проснись. Раскрываю глаза, стоит Сережка, мой младший братишка. Что случилось, брат? Напускаю на себя безразличный вид и немного суровый вид старшего брата. Ты кричал, брат. В глазах малого испуг и паника. Наверное, я все же очень громко и страшно кричал. Главное бы не матерился, в комнате за ширмой спит мама. Как неудобно. Проклятая война. Смотрю на часы, еще половина шестого утра. Ложись, братишка, выспись. Скоро устроим тебя в школу. Будешь рано вставать. Да ну ее, школу. У меня и так целых 7 классов образования, я на завод работать пойду, говорит мой братик. Ну да у нас же в селе 7 милетка. Братишка у меня умненький, в 5 лет научился читать. Сам в клуб ходил, в библиотеке книги брать, а в 6 в школу пошел. Не, брат, учиться нужно, точно тебе говорю. Сам же встаю с кровати, нет смысла валяться в постели до 6 утра, полчаса мне погоды не сделает. Заправляю кровать, иду, пока первый встал, в ванную, побыстрее умыться и побриться, пока мужики не встали. Причем не ломаю графика помывки, все как и договаривались. Если совсем грубо, сейчас еще вчера, ибо подъем у нас как в армии в 6 утра. 6 нет, нет. Значит, по расписанию квартира у нас все еще вчера, а сегодня настанет через полчаса. Так-то никто не запрещает жертвовать своим сном. Условно ты в 2-3 ночи вставай и иди купайся, кто тебе запретит. Однако, взяв полотенце и проходя мимо кухни, слышу, там кто-то хозяйничает. Заглядываю, точно, мама. Даже вспоминается старинный анекдот про армию. Молодой паренек из села пишет письмо домой маме из армии. Привет, дорогая мамочка. Как твое здоровье? Как твои дела? У меня все замечательно. Ты не поверишь. Здесь в армии можно валяться в постели аж до 6 часов утра. Конечно, это вроде как и анекдот. Только мама всю жизнь прожила в селе. Утром вставать, доить козу, корову, если зима, вновь растопить печь ТК, за ночь дрова в ней уже прогорели, благо если есть несколько тлеющих угольков. Опять же, скотине надо задать корма, почистить сарай, скотина она такая не может подождать, а будешь плохо ухаживать, мало даст молока, яйцей будет плохой привес по мясу. Только управишься с утренними делами по дому, пора уже бежать на работу в колхоз. Потому мама и встала так рано и что-то там уже готовила на кухне. Ей просто не спалось. Ну, не привыкла она валиться в постели до 6 часов утра. Вот тебе и анекдот. Все анекдоты из жизни, в них порой очень суровая правда заключена. Потому и смешные. Подскакиваю к мамочке, чмокаю щечку. Планы у меня поменялись. Бриться и умываться буду на кухне. Заодно поболтаю с мамкой. Быстро умывшись, взбиваю пенку их мыла по мазкам, начинаю наш диалог. Мам, Сережке надо учиться, он у нас умненький, вон в 6 лет в школу пошел. Да куда учиться, сынок, у него и так 7 классов образования в профессора, что ли, какие готовить. Как знать, может и будет академиком, может нет, но учиться нужно. Да ты шартель открыл, вчера все уши прожужжили твои ребята, думала уж брата родного на работу возьмешь, а ты чего удумал, вышвырнуть родную кровь на мороз? Пусть штаны сидит, протирает, как какой дебил в этой своей школе. Я думала, наконец, вырос помощник, слава тебе Богу. А ты удумал снова его ко мне на шею посадить. Мамка явно завелась, наговаривала мне кучу ненужных неправильных слов. Нужно ее понять правильно, нас с братом она любила, но была человеком своей эпохи. Мышление, что, дескать, да трудно одной сыновей поднимать, но вот парни выросли, а это не девчата, хозяйство начнет крепнуть. Причем для жителей 21 века такое предпочтение парень лучше, чем девка, кажется сексизмом. Только это страшный прагматизм, что вбивали немецкие цари и помещики в русский народ веками. Парень больше может вспахать, скосить, поднять вес ТК, физически более сильный. Он может заняться браконьерством и иногда рыбкой баловать или какого зайца на петлю взять, да и убежать, если что, от егеря. Девка так не сможет. Не нужно думать, что матери дочерей не любили, любили, но родилась и выжила в семье 5 девчат, считай, семья обречена на голод и нищету. Они хозяйство не поднимут, земли на них не дают, да еще им приданное какое-никакое, а собрать нужно. Если наоборот в семье 5 парней, то сельская семья просто обречена на богатую, условно для жителя села, жизнь. Они физически крепкие, но главное, на них выделили землю. Парни, понятно, и вспашут, и на сенокосе себя проявит, больше урожай, значит больше продадут, больше скотины купит, а больше скотины вот в семье и мясо с молочком появилось, и излишки какие продать можно. Понятно, сейчас другое время, но мышление оно очень инертно, и мама продолжает рассуждать по старинке. Да не 5 сынов, но 2 и даже младшенький в возраст вошел. Куда его? Правильно, на работу. да еще будет под начальством старшего брата работать. Тот с одной стороны лениться не даст, а с другой на работе не приморит, что ноги протянет братишка. Мама, теперь я старший мужчина в семье, ты работать не будешь, брат будет учиться. Дальше я снова не договорил, мама приводила на ее взгляд убийственные аргументы, ругала меня. Для примера один из аргументов матери: ты с войны вернулся, тебе жену надо искать, детишек заводить, а у тебя брат камнем на шее висеть будет, лодырем жить, учиться, понимаешь, почему не работает. Да дурь ученая старшенькому в голову ударила. Все мамы, я так решил, и это не обсуждается. Подвел итог нашей беседы. Однако за полчаса разговоров успела и умыться, побриться и даже почистить зубы. Раньше мы их не чистили, не везли по понятным причинам зубной порошок из Германии, но постепенно обрастали предметами быта. Потому стал собираться по делам нашей артели. «Вот куда ты собрался?» — снова заворчала мама. «Ты хоть поешь». Раздражение и злость из-за нашей маленькой ссоры пропадало из голоса маменьки. «Мамы они все такие, пусть сын трижды ветеран, герой войны с наградами, но куда это он собрался, даже не покушав? Дела, мама, чего по дороге перекушу?» «Да разве дело по дороге-то? Ты хоть вон бутерброд тот окаянный с икоркой съешь, и зачем ее только купили? Я же поздоровался с мужиками, что стали просыпаться и вываливались из своих комнат, уже был практически одет, оставался последний штрих, сапоги и шинель с шапкой. Парни, я ушел по делам, деньги на расходы по артели забрал, мойтесь и все такое без учета меня в очереди». Сказав такое из коридора, захлопнул дверь и убежал. «Ведь мне надо было успеть во множество мест, особенно в Смольный, там владельцы артелей могли подать заявку на вступление в кооператив строительства жилья. Вот у меня и лежали в отдельном конверте 50 000 рублей, первого взноса на 5 ха участников кооператива. Опять же в Смольном мне требовалось найти здание под нашу контору. Первые дни еще туда-сюда, но гараж внутри нашей квартиры меня откровенно начинал раздражать. Снимем здание, будет своя контора, мотоциклы будут или под открытым небом стоять, или, если будет такая возможность, станем на ночь загонять в здание нашей артели. Несмотря на тот факт, как артачился Сережка и была против мама, его документы были у меня, парню нужно в школу идти, вот со школы и решил начать свой забег. Для учебы нужны были деньги. Это потом, когда СССР станет богаче и крепче, обучение в школе станет бесплатным, сейчас же старшие классы были платными. Цены более чем демократичные, не как в 21 обучение в каком университете или институте за деньги ставят перед непростым выбором. Родители должны решить, готовы ли они выложить за 5 лет сумму равную покупке минимум один комнатной квартиры, иногда и целой двушки в зависимости откуда был их ребенок, или все же сыграть в рулетку и дать образование любимому чаду. Почему рулетка? Ну так высшее образование не дает никаких гарантий устроиться на достойное место с достойной зарплатой и обязательным карьерным ростом. Надо понимать, с дипломом о вышке, если у родителей нет связи или денег на взятку на работу, просто так не возьмут, всегда будут требовать опыт работы. А откуда он у вчерашнего выпускника? Потому образование дает шанс на карьеру, но возможно человек с дипломом будет также мыть полы в какой забегаловке, причем не хуже, чем человек без диплома. Одновременно квартира. Еще Булгаков сказал, что москвичей испортил квартирный вопрос. Вот только он жил при СССР и не видел, как этот вопрос испортит всю страну. Люди будут продавать себя в ипотечное рабство, выпрыгивать из окон, кончая жизнь самоубийством, когда не тянут ипотеку, будут разрушаться семьи и совершаться убийства. Ужас, который можно избежать, если просто не отправить ребенка в институт. Да образования не будет, или оно будет похуже, вот только даже ПТУ или, как говорят в 21 веке, колледж, совсем не означает бедность. Какой сварщик или каменщик может получать побольше иного представителя офисного планктона с дипломом и без шанса на карьерный рост? Плюс у него уже решен вопрос с квартирой, а еще ее можно просто сдавать в аренду и получать прибыль. Хотя любой дутый миллионер с Патриков скажет фи. Квартира в каком Воронеже или Тамбове, да работать на заводе за 80 тысяч, нищеброд. Этих людей до паники пугает слово «завод». Вот только перед выбором, дать образование ребенку или все же купить квартиру, встают родители с зарплатой в 80 тысяч. Те же люди, кто денег не считает, и у него реально миллионы. Он просто скажет ребенку взять 5-10 миллионов. Причем не факт, что рублей, на образование в тумбочке. На вопрос какой, ответит в любой, Весь дом баблом забит. Сейчас же обучение в 8, 9, 10 классах платное и надо целых 200 рублей в год потратить. Правда, только лишь в Москве и Ленинграде, в других городах только 150 рублей в год. Учитывая, что средняя зарплата 500 рублей в месяц, назвать сумму прямо неподъемной нельзя. Была лишь одна маленькая проблема. Серега пошел в школу не совсем в 6 лет, так-то в 5, просто в ноябре ему исполнилось 6, потому он в 12 закончил 7-летку, потому и получил от меня часы в подарок на окончание школы и был самым модным школьником на селе. Вот и вырисовывалась проблема, не возраста, если кто не понял. Сейчас кончался ноябрь, и я успешно прошлепал днюху братишки, пока устраивал мотозабег из Германии в Ленинград. Занятия в школе шли уже 3 месяца, и он благополучно прогулял первую четверть.